«Смотрите и запоминайте», — говорила Акка гусятам. «Эта гора называется Сарьечоко, а рядом Порсочоко. Вот тот водопад называется Зьофаль, а этот Ристо, а горное озеро под нами». Но тут гусята взмолились. «Акка! Акка!» — закричали они. «У нас в голове не помещается столько названий. Они такие трудные!» «Ничего», — ответила Акка. «Чем больше вбивать в ваши головы, тем больше в них останется места». «А как называется вон та гора, самая высокая?» — спросил Нильс. «Она называется Кебнекайсе», — торжественно произнесла старая гусыня. «Ах, вот оно что!» — подумал Нильс. «Верно, Акка родилась тут, потому она и зовется Акка Кебнекайсе. Ну, конечно же, такая замечательная гусыня, как наша Акка, и родиться должна была не где-нибудь, а у самой высокой горы». И Нильс с еще большим уважением посмотрел через головы гусей на предводительницу стаи. Лопари тоже уходили на зиму подальше от суровых гор. Нильс видел, как они спускаются вниз целыми стойбищами, с оленьими стадами, с домашним скарбом, даже дома с собой забирают. Нильс смотрел во все глаза. Может, где-нибудь в толпе кочевников идет девочка, которая угостила его лепешкой? Неужели он так и не попрощается с ней? Но стая летела слишком высоко и слишком быстро. Где же тут разглядеть маленькую лопарку? Ну, если уж с ней нельзя попрощаться, так попрощаюсь со всей Лапландией, — подумал Нильс. И он громко запел. «Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты все еще видна? Прощай, прощай, Лапландия, чудесная страна! Принес меня в Лапландию домашний белый гусь, и, может быть, в Лапландию я снова возвращусь». Вот и совсем ушли горы. Снова, как весной, кланяются гусям березки, кивают головой, машут ветвями, что-то шепчут. Они дальше всех провожали стаю на север, и теперь первые встречают ее.